Глава 8. «Да вроде лес как лес», — подумал я, глядя по сторонам и не наблюдая вокруг ничего опасного. «Возможно, в глубине — да, но на опушке ничего, что потенциально могло бы угрожать моей жизни, замечено не было, как, впрочем, и всего остального. Ни ягод, ни грибов. Обидно. Может, попробовать зайти подальше?» — пришла мне в голову логичная мысль. И я даже успел зайти на пару десятков метров вглубь, как мое чувство опасности начало бить слабую тревогу. «Хм, интересно», — подумал я и, затаившись, начал крутить головой по сторонам. «Волк? Медведь? Может, лиса? Или кабан? Да мало ли в лесах водится всякого зверья. Может, в этом мире есть и такие животные, которых я вообще никогда не видел прежде?» Вдруг пришла мне в голову очередная логичная мысль, от которой я практически сразу отказался. Слишком много жизней мной было пережито и слишком много увидено. И если это не были какие-то магические звери или монстры, то мне мог угрожать разве что медведь. Ну и волки, если их большая стая. Все же даже несмотря на то, что я не был героем и среди моих способностей не было боевых навыков и умений, все еще обладал божественной системой. И мог культивировать, улучшая как свое физическое тело, так и духовное, либо ментальное. И даже те характеристики, которые я успел получить ранее, уже ставили меня на небольшую ступеньку выше обычного человека. А тем временем все прекратилось. Я перестал испытывать ощущение, что нахожусь в опасности. И это означало, что зверь, или кто там это был, решил со мной не связываться и отступил. И это было верное решение. При этом я прекрасно понимал, что зверюга, если это действительно было какое-то лесное животное, было либо пугливым и трусливым, либо осторожным и умным. Если это был второй вариант, то нужно быть настороже. Дикие лесные животные нередко обитают возле поселений людей, так как тут можно поймать легкую добычу. Те же волки могут задрать домашний скот, а лисы — те еще охотницы за курами, утками, гусями и любой другой домашней птицей. И если я еще мог дать отпор зверью, то вот моим щенкам могла угрожать опасность. Те же волки вряд ли бы стали гнушаться собачатины. Несмотря на то, что есть собак, я точно не собирался. Стоило мне подумать о мясе, как живот снова заурчал. Ладно, съем что-то из уже выращенного, подумал я, и, решив сегодня ограничиться лесной прогулкой по лесу и не заходить глубоко в чащу, пошел обратно к дому. Стоило мне подойти, как Вьюга, Лаки и Мрак, которые только что сидели на местах и не двигались, сразу же рванули в мою сторону, радостно лая и виляя хвостами. Поравнявшись со мной, щенки начали кружиться вокруг меня, и, наблюдая за их вилянием и искренней радостью, я не смог сдержать улыбки. Хорошо, что в тот раз оказался там, где нужно, и сумел спасти их от смерти. В итоге к дому я пошел в компании своих питомцев. «Так, и чем же мне перекусить?» — буркнул себе под нос, глядя на ровные ряды сочных и наполненных жизнью овощей. Выбор остановился на редьке, но передо мной встал один вопрос. Съесть ее сырой или все же приготовить? «Приготовлю», — решился я и, аккуратно выдернув редьку из земли и сполоснув ее водой, столкнулся со следующей проблемой. У меня не было никакой посуды. «А, не проблема», — махнул рукой, после чего посмотрел в сторону леса. «Видимо, придется возвращаться», — подумал я и направился в сторону гибельного леса за хворостом, так как ни о каких дровах у меня и речи не шло. «Кстати, этот вопрос нужно будет как-то решить, ведь и не заметишь, как пройдет лето и осень, а вслед за ними наступит зима». Хотя передо мной стоял вопрос куда как серьезнее дров, а именно наличие печки. Ее, разумеется, в доме его не оказалось, и для меня было секретом, как выживал этот парень холодными зимними днями. Да уж, настрадался же он. Надеюсь, богиня смилостивится над его душой и отправит ее туда, где он найдет счастье, как это произошло со мной. И ведь правда, я действительно счастлив. Да, у меня не было замка, роскоши и богатства, не было породистых жеребцов, красивых фрейлин или деликатесов, но уже тот факт, что мне не нужно было сражаться с владыкой демонов, делал меня очень счастливым. Размышляя обо всем этом, и сам не заметил, как дошел до опушки. И снова стоило мне зайти немного вглубь, Я сразу же ощутил легкое чувство опасности и тревоги. А вот это уже нехорошо. Я сделал еще несколько шагов вглубь, и ощущение, будто бы мне что-то угрожает, испарилось. Зверь, или кто бы там это ни был, снова сбежал, видимо, почувствовав какую-то угрозу с моей стороны. Интересно, кто это может быть? Точно не кабан или медведь. Этих животных сложно назвать осторожными. Плюс это вряд ли мог быть волк. А вот лиса вполне. Рыжие охотники всегда обладали любопытным нравом, но при этом были крайне осторожны и умны. А еще в этом лесу могло водиться сколько угодно магических или околомагических существ, которые, например, как и мои щенки, могли съесть маносодержащую пищу и пробудить в себе возможность к прогрессии, ну или, как ее еще называли, культивации. Да, в прямом смысле этого слова такие животные культивировать не могли, но продолжая потреблять пищу, содержащую магическую энергию, они в итоге могли перейти на совершенно другой уровень силы. Такие животные или монстры были опасны не только для обычного человека, но уже и для опытных воинов, так как имели паранормальные способности и даже могли использовать магию. При этом, продолжая насыщать все больше и больше тело магией, в итоге такие существа могли не только начать по-настоящему культивировать в себе духовное древо, но и даже обрести человеческую форму. За те все жизни, которые я прожил, сталкивался с подобным, и не сказать, что редко. А тем временем, пока рассуждал обо всем этом, потихоньку начал собирать хворост, складывая его в одно место, чтобы впоследствии уложить его на заранее раскинутую на земле веревку, стянуть и удобно донести до дома. Ну и пока этим занимался, вдруг заметил небольшой хвойный куст, на котором росли фиолетовые продолговатые ягоды. «Удача!» Сразу же обрадовался я, узнав, что именно это за кустарник. Недолго думая, начал собирать продолговатые ягоды в корзину и спустя какое-то время смог покрыть ими дно. «Да уж, не густо», — буркнул себе под нос, когда продолговатые ягодки фиолетового цвета закончились на кусте, а других рядом не нашел. «Ладно, в любом случае с ними мой ужин будет вкуснее», — подумал я, возвращаясь к первоначальному занятию, а именно сбору хвороста. Когда хвороста скопилось достаточное количество, решил возвращаться. Уже вечерело, и живот в последние полчаса выдавал такие концерты, что казалось, если я не поем в ближайший час, то ничего хорошего из этого не выйдет. Последний раз ел рано утром, а энергии было потрачено много, и организм требовал, чтобы я ее восстановил любыми доступными способами. И поесть был самым простым из них. Ух, тяжело вздохнул я, когда закинул вязанку с хворостом на плечи. Собрал я с расчетом, чтобы мне хватило не на один раз, поэтому сейчас пожинал плоды своих решений. Хорошо, что до этого момента я успел пару раз повысить характеристику силы и выносливости. Вообще, забавно выходило. За все то время, пока я был в этом мире, физическим трудом занимался постоянно, но при этом рост характеристик был очень неспешным. К этому времени, будь я героем, успел бы поднять каждую минимум на десятку, и это при условии, если бы старт был очень тяжелым. Но при этом овощи у меня росли как на дрожжах, как, впрочем, и мои питомцы, которые, судя по всему, и правда могли прогрессировать и становиться сильнее. И в этом, скорее всего, была именно моя заслуга, ведь навык животноводства у меня был высокого ранга. А еще немаловажную роль играл тот факт, что я присвоил каждому из пушистого трио имя. Вернее, не так. Имя! Ведь, по сути, это означало, что я внес их в реестр божественной системы. А это вам не шутки. Рассуждая над всем этим, и сам не заметил, как вернулся к своему дому, где меня снова встречали мои питомцы. «Мне кажется, или в них что-то изменилось?» — подумал я, когда окинул их взглядом. «Да вроде бы нет», — глядя на Вьюгу, Мрака и Лаки, решил я. Но меня почему-то не покидало странное ощущение того, что будто бы с ними что-то не так. А тем временем живот снова напомнил о себе. «Да уж, без харчей Марты трудновато». Тяжело вздохнул я, после чего взял часть хвороста и хотел было разжечь костер, но столкнулся с одной небольшой проблемой. У меня не было огнива. «И почему я не подумал об этом заранее?» — усмехнулся про себя. А затем подошел к своему новому курятнику и взял обрезок доски, который валялся рядом. «Теперь единственное, что мне нужно, — это нож и сучок дерева, благо все это у меня было». «Ну что ж, приступим», — буркнул себе под нос, после чего устроился удобно на земле и, заточив одну из веток хвороста, прислонил ее к дощечке, и процесс пошел. В прошлых жизнях мне приходилось выживать и в более суровых условиях, поэтому разведение огня подручными средствами было очень полезным навыком. Если ты, конечно, не был огненным магом. Не знаю, сколько в итоге я убил на это времени, но вскоре огонь мало-помалу начал разгораться, а это означало, что мне пора заняться приготовлением пищи. Так как редьку я уже достал из земли и даже помыл, то первое, что сделал, это очистил ее от кожуры, которая могла горчить. Далее аккуратно нарезал ее на кругляшки, после чего отложил их в сторону. Теперь следовало заняться ягодами можжевельника. Так как у меня не было ни соли, ни каких-либо других специй, эти продолговатые фиолетовые ягодки, которые давали кислинку и небольшую горечь, я решил использовать, чтобы придать редьке пикантный вкус. Для этого сначала промыл ягоды водой, после чего выложил их в глиняную крынку, а затем начал давить их при помощи еще одной деревянной палки, которую заранее зачистил от коры. Это был своего рода пестик. В итоге у меня получились две небольшие горсти можжевелового жмыха и немного ягодного сока. Ну и, собственно, все. Других ингредиентов у меня не было, поэтому пришлось импровизировать с этими. И единственное, что я смог придумать, это выложить ягодный жмых на ровные кружки редьки, и теперь мне оставалось лишь их зажарить. Но тут я столкнулся с очередной проблемой. Сковороды у меня не было. Ну и ладно, махнул рукой, после чего подошел к лопате и отсоединил ее полотно от черенка. Вот и сковорода. Еще оставалось промыть металл от земли, чем я и занялся. В это время костер как следует разгорелся, и можно было приступить к готовке. Я аккуратно положил полотно лопаты на огонь, сверху налил немного ягодного сока, после чего начал выкладывать на металлическую поверхность кругляшки редьки. Ну вот, в целом и все. Мое блюдо дня было готово. Оставалось лишь дождаться, когда огонь сделает свое дело и ужин будет готов. Наблюдая за тем, как колечки редьки шипят на лопате, я, будучи в окружении своих питомцев, невольно улыбнулся. Может, вот так и выглядит счастье. Вот это вся безмятежность, простота и, возможно, даже свобода. От удовольствия даже закрыл глаза и откинулся головой на траву. Красота, подумал я. И мой желудок вновь напомнил о себе. Пришлось подняться и снова попить воды. Это обычно помогало, но не в этот раз. Желудок наотрез отказывался успокаиваться, поэтому я взял ложку и подцепил один из кругляшей, а затем несколько раз подул на него и сразу же закинул в рот. А это очень даже ничего. Редька, выращенная мной, оказалась очень ядреной и пряной. При этом ягоды, которые успели немного закоптиться, обладали терпким, кисловатым вкусом, плюс в них чувствовалось что-то хвойное. В итоге два совершенно разных вкуса, причем оба сильных, неплохо так поженились, и на выходе получилось нечто странное, но съедобное. Подай такое блюдо на стол каким-нибудь аристократам, уверен, что необычность вкуса сыграла бы свою роль, и на мои кругляшки-редиски под можжевеловым жмыхом наверняка нашлись бы свои любители. Чтобы сделать свой ужин еще более насыщенным, а заодно не допустить того, чтобы редис пересох, я полил кругляши сверху ягодным соком, а остатки выпил сам. Занимаясь готовкой, даже не заметил, что в сторону моего дома кто-то приближался со стороны деревни и понял это только тогда, когда мои питомцы подскочили и угрожающе зарычали. Я обернулся назад и увидел в нескольких десятках метров идущего в мою сторону Финна. «Хм, странно. Чего это ему надо?» — подумал я, поднимаясь на ноги. «Ива!» — помахал он мне рукой и остановился. «Свои!» — сказал я пушистым, и те сразу же перестали рычать. Видимо, этого и ждал мой гость, так как стоило собакам успокоиться, он пошел дальше. Остановившись в паре метров от меня, Финн с интересом начал осматривать моих псов. «Откуда таких взял?» — удивленно спросил он. «Бернар отдал», — честно ответил я. «Да брешешь!» — сразу же взбрыкнул Финн. «Чтобы таких псов да просто так отдать, в жизнь не поверю!» Он нахмурился и скрестил руки на груди. «Спроси у него, если не веришь», — спокойно ответил я, сразу заметив, что его руки заняты. В одной он держал небольшую деревянную клеть, накрытую тканью, из которой доносились писки, явно принадлежащие цыплятам. Во второй он держал корзину. «Чё, просто так взял и отдал?» — — спросил Финн, и я кивнул. «Они не сразу такими стали. Травками их отпаиваю, вот и растут быстро», — сказал я и погладил сидящую рядом со мной вьюгу по макушке. И мне даже нагибаться не пришлось. Вся троица была мне уже выше колена, и при этом белоснежная принцесса имела наименьшие размеры, так как была сукой. Несколько секунд Финн обдумывал мой ответ. «Травки? Да что это за травки такие, что из дурака делают умного, а из дворняк таких вот псов?» Выпалил он, и я улыбнулся. «Так вон он, лес!» — кивнул себе за спину. «Ходи, собирай, экспериментируй», — добавил я, а затем почуял странный запах сзади. «Мой ужин!» Я опрометью бросился к костру и, на ходу сорвав с себя последнюю рубаху, обмотал ей руку, после чего снял лопату с огня. «Эх, подгорели!» — подумал я с грустью, глядя на подгоревшие кружки редьки, которые начал стряхивать на траву, чтобы они не сгорели полностью. Наблюдая за моими действиями, Финн усмехнулся. «Ты что такое наготовил?» — поинтересовался он. «Редьку», — ответил я и тяжело вздохнул. «А что за черное А что это черное на ней?» «Ягоды», — тем же расстроенным голосом ответил я, после чего поднял один кругляш с травы, подул на него и сразу же закинул в рот. «Ну, не все потеряно», — обрадовался я, когда внутри редька оказалась очень мягкой, но при этом все такой же пряной и ядреной. «И чё, вкусно, что ли?» — поинтересовался Финн, и я, взяв с травы один из кусков, подошел и протянул его ему. Тот, недолго думая, закинул его в рот. «Хм-хм, неплохо», — жуя мой скромный ужин, резюмировал Финн. «Сам что ли придумал?» — спросил он, и я кивнул. «Когда есть нечего, и не такое придумаешь», — усмехнулся я и отправил в рот еще один кругляш. «А можно еще?» — тем временем спросил Финн. «Да, конечно», — ответил я и протянул ему несколько кусочков, которые сразу же были уничтожены. «Вот, держи, Марта передала». Прожевав угощение, Финн протянул мне корзинку, внутри которой оказалась еда. «А это цыплята, что тебе были обещаны». Он поставил на траву клеть. «Спасибо», — поблагодарил я, убирая все в сторону. 3, 4, 5 — сосчитал цыплят и остался очень доволен. Ведь рассчитывал на 2, максимум 3. «Так заработал, все по-честному», — ответил Финн. «Ты это, только клеть верни завтра». «Хорошо. У меня тут еще посуда ваша осталась до корзина, завтра все верну», — кивнул ему, после чего между нами возникла неудобная пауза. «И его», — первым ее нарушил Финн. «Ты, вижу, стал нормальным, и это, конечно, хорошо, но горькиных хряков, извини, я тебе не дам», — произнес он, и даже странно, но я услышал нотки вины в его голосе. «Ничего», — спокойно ответил я, — «заплатите мне за работу, и мы квиты». Добавил я, и, судя по выражению его лица, ему стало легче от моих слов. «Да это не разговор. Получишь все, что должно, и даже больше», — махнул рукой Финн. «Ты это будешь?» Он достал из кармана широких шаровар бутылек с какой-то мутной жидкостью. «Брага! Сам делал!» — гордо заявил он, и на его широком лице появилась добродушная улыбка. «А чего нет? Буду, конечно», — ответил я. «Только у меня нет кружек. Одна только крынка», — добавил я. И Финн снова махнул рукой. «Да я тебя умоляю!» Усмехнулся он и, откупорив пробку зубами, приложился к горлышку и сделал несколько глотков. Я протянул ему кругляш редьки, и он сразу закусил им. «Ох, хорошо, спасибо!» Поблагодарил меня Финн и провел тыльной стороной ладони по мокрым от браги усам. «Держи!» Он протянул бутылек мне, а заодно достал из корзины крынку, в которой оказалась квашеная капуста. Щепотка ее отправилась сразу ему в рот, а вторая мне, на закуску. Я сделал пару глотков, заел соленостями, и на душе сразу же стало очень тепло и хорошо. «Хороша», — честно признался я. «Скажи, а почем сейчас обычный поросенок?» Финн задумался. «Если прям совсем мелкий, то, думаю, серебруха. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Все же от года в год зависит», — ответил он. «А чего? Хочешь обычного порося?» «Да взял бы парочку», — кивнул я и, опустив руку в крынку, взял из нее еще щепотку квашеной капусты. «Да не вопрос. Дам я тебе пару в уплату долга. Даже подешевше отдам. Мартушка сказала, что трудился ты, не жалея сил. А я такую уважаю», — сказал Финн. «Держать-то есть где?» — задал он логичный вопрос, когда посмотрел на мое жилище и курятник. «Пока дома, а потом, думаю, построю хлев». «Хе-хе, лихо ты!» — крякнул здоровяк, после чего протянул руку, и я отдал ему бутыль. «Я покумекаю, да с Бернаром переговорю. Думаю, что-нибудь придумаем», — произнес он и, улыбнувшись, приложился к горлышку. Закусив капусткой, продолжил. «Заработанных, думаю, хватит и на доски. Бернар мой друг. Даже, может, отдаст подешевше. Ты это сам построил?» — он кивнул на курятник. «Да, почти. Осрик помогал еще». «Хе, а чего он стал тебе помогать?» — удивленно крякнул Финн, возвращая бутыль. «Провинился шибко передо мной, вот и отрабатывал. Усмехнулся я и тоже сделал несколько глотков брашки. Закуской в этот раз стал кусок сыра, который тоже обнаружился в корзине». «Ладно». Финн потер руками и одну протянул мне. «Пойду я, а то Мартушка будет злиться», — произнес он, и мы обменялись крепким рукопожатием. «Помогу я, в общем, с хлевом, и поросей ты своих получишь». «Спасибо». От всего сердца поблагодарил я его, а затем протянул ему бутыль. «Оставь себе», — махнул Финн рукой. «Завтра делами своими занимайся, а я днем еще наведаюсь», — пообещал он и, попрощавшись со мной, ушел к себе домой. Я же, проводив его взглядом, улыбнулся. «А хороший он мужик», — подумал я и, собрав всю еду, пошел в свое жилище.